Глава 12. Маргарита Романовна повезла Машу полями. Повсюду ощущалось скорое наступление осени. Пожелтел лес, заполыхали багрянцем кусты, потемнела неторопливая вележа. Лес пах грибами. Вот и Марфуша с утра порывалась с сестрами на тихую охоту, но ярмарка привлекла их сильнее. Иногда Мария Петровна вспоминала о вчерашней встрече с паутинницей и вздрагивала. Что за зло поселилось в приречье? Маргарита Романовна состояние племянницы заметила и заботливо поинтересовалась. «Ты бледна сегодня? Отчего, душа моя?» «Не выспалась», — Маша вымученно улыбнулась. «Ничего страшного». «Марфуша сказала, ты по вечерам в библиотеке сидишь, пишешь что-то». «Монографию по поперечным созданиям и их словесам. Отец начал. Мне продолжить сам Бог велел». Тетушка чмокнула лошадке и покачала головой. «Тебе отдыхать надо, а ты вон в работу. Вся в Петра. Не думала еще недельку тут побыть? От одной недели ничего не изменится? Заодно легче решение будет принять». Маша вздохнула. У нее, конечно, и ученики, и осенние хлопоты по дому. С другой стороны, учеников немного. Девица Миронова сама перерыв попросила, как и многие другие, оценив сложность изучения поперечных языков. За домом родня Михаила Остаповича приглядывает, а аренду Маша им на радостях за 2 месяца вперед оплатила. Маменька вот только с письмом может не успеть. Почта России никогда стремительностью и аккуратностью не отличалась. В общем, сложно все. «А вы потому меня решили по предприятиям провести, чтобы я отдохнула?» Маргарита Романовна хитро улыбнулась. «Грешна. Наши красоты нематериальные тебя не завлекли, так и цени материальные». Маша рассмеялась. «Нет, тетушка, вы даже не представляете, насколько я очарована приречьем. Словно домой вернулась. Однако у меня и прочие обязательства имеются». Тетя покачала головой. «В твоем возрасте это пока не обязательство. Но неволить не буду. Город, столица. Они для молодой особы веселее будут. Вон, глянь, стоит поместье Возгонцевых, брошенное, почитай, 10 лет назад. А ведь какая усадьба была! Как старики Возгонцевы померли, пусть боги о них на той стороне позаботятся. Молодежь их по городам разъехалась. 2 сына, Алексей и Святослав. Говорят, за границей живут. Еще 1/2, и земельное управо земли на продажу выставит, раз наследники не хлопочут». «Хотите прикупить?» — заинтересованно спросила Мария. «Да не мешало бы. Хорошие земли. Дом только снести. Ничего доброго в нем уже не выйдет. Разве что всех жрецов собрать и обряды провести. Мне вот конезавод предлагают банкроченный. Так я бы его сюда перевела. Или школу бы построила. Приличий сельских школ не хватает. Пансиона хорошего для девиц опять же». «Интересная идея!» — восхитилась Маша. Дом Возгонцевых как раз проплывал мимо. Величественный, построенный в итальянском ампире с колоннами. Однако от его вида вблизи у Маши нехорошо ёкнуло сердце. И впрямь с домом было что-то неладно. За день они объездили почти все владения Маргариты Романовны, побывали в красильнях, слесарной мануфактуре и текстильных мастерских. Завидев двуколку Осининой, к ней побежали цеховые мастера и простые мастеровые. Справлялись о здоровье, излагали, если имелось свое недовольство. Маргарита Романовна всех выслушивала и отдавала управляющим распоряжение проверить жалобы и жалобщиков. При предприятиях у нее работали вечерние школы для взрослых. Маргарита Романовна не без причин полагала, что грамотный работник лучше забитого и неграмотного, и общие кухни с горячей едой. У себя она одной из первых ввела строгое соблюдение рабочего законодательства, ведение трудовых книжек и кассу взаимовыручки. Потому люди к Осининой шли охотно. Но нужно всегда помнить, кто предан, а кто руку кормящую кусить способен. Со вздохом усталости констатировала Маргарита Романовна по дороге домой. Большинство укусят, если слабину почуют. Таково мнение о женском управлении. Баба без мужика — существо слабое. Обмануть сами боги велят. А когда удостоверяется, что у меня не забалуешь, гневаются праведно, а не раскаиваются. Дескать, влезла в мужской мир? Так не заносись. К тому времени, когда Маша немало впечатления увиденным вернулась домой, Марфуша уже вся измаялась. Горничная пришла с ярмарки и застала в доме Арима, который чистил от тыла хозяйскую тачку. На вопрос, зачем брал и где так изгваздал, слуга пробухтел, что молодая хозяйка в курсе, а потом как сквозь землю провалился. А в курсе чего, Марья Петровна? Ты к Левецким заходила? Как приказывали. Записку Игнату отдала. Он сказал обо всем позаботиться. Водяной, догадалась Маша, вскочив из-за стола. Они его привезли. И верно. Нынешний хозяин пруда был доставлен на место нового поселения. Был он не очень доволен. Сидел на коряге и курил свою трубку, хмуро оглядывая владения. Но увидев, с каким уважением и радостью поприветствовала его Маша, не ожидавшая столь скорого решения проблемы, смягчился и принялся описывать ситуацию и возможное онное развитие. «Роголесник я посадил. А кроме него ничто помочь не сможет. Поворожил. Если в скорости вода от черноты расходиться начнет, значит, возымела действие моя ворожба. Кикиморы подраспустились без хозяина. Спорить осмеливаются. Так их уже приструнил. Княжич пообещал сыновей расселить, уже распорядившись. Хороший у вас князь. Тихий, но понятливый. Вороний камень при мне. Так что договор соблюден. Ты токмо про внучек моих не забудь». Вороний камень оказался куском железной руды. Любова передала его Водяному через внука. Края камня и впрямь походили на черное воронье крыло. В чем состоял сакральный смысл оберега, Маша так и не поняла. Ну и бог с ним, с камнем. Главное, уже к утру вода в пруду посветлела. И со стороны настила и беседки нерешительно завели песню лягушки. Первым, что услышала Маша, проснувшись, был ветер, гуляющий в тростнике у пруда. А ведь раньше даже малейший ветерок к застывшей воде не приближался. Маша села, потянулась в постели, ступила босой ножкой на пол и поёжилась. Прохладно, однако ж. Пора печек готовить к зиме. Аким Фалантьевич говорил, печника привезет, трубы на тягу проверить. Вспомнился Маше таинственный Арим. Имелись у нее насчет него кое-какие соображения, но для проверки требовался удачный случай. А пока нужно Игнату записочку передать. Поблагодарите. Словеса. Не все еще словеса с причерками написал Маша камердинер князя. Обещал, что еще напишет. Маша спустилась к завтраку, напевая радостную песенку, выпила чай со сливками и откушала вареное яичко. Только заикнулась о поручении, Марфуша покраснела и уперла руки в боки. «А не пойду, барышня, вот не уговаривайте!» «Это почему?» — нахмурилась Маша. «Игнат ваш, черт блудливый! Все они, красавцы писаные, об одном только думают!» «Марфуша, ты чего?» — растерялась Мария Петровна. «А вот чего! Как пришла, этот окаянный глазки мне строить начал! И все комплиментами, и все словами грамотными, мол, вашей матушке зятёк не требуется!» «Ну, я и брякни, требуется еще со вчерого дня!» «А он?» целоваться полез. Так я и огрела по губе, вдрызг разбила. А что, у меня рука тяжелая, уже ему. Побоится к честным девушкам с лобызаниями приставать. Ты, видно, ошиблась, пролепетала побледневшая Маша. Это точно был Игнат? Как он выглядел? Да как? Хорошо выглядел, кровь с молоком, глаза зеленые, улыбаются все время и хитрющие. Марфа покраснела еще сильнее. Свидание мне назначать начал, мямлил что-то. Сам-то платочек ко рту разбитому прижал и мямлит, и смеется ирод. Зеленые глаза? Мертвым голосом переспросила Маша. Ага, и родинка над губой, как у девицы. Говорили мне сестры, держись от слуги князя подальше. Ни одну девку с ума свел. Понятно. Маша медленно поднялась и пошла к дверям. Барышня, от ворожку. После. Очнулась Маша у пруда. За ночь вода посветлела, у берега зацвела одинокая кувшинка. «В город нужно», — подумала Маша. «Наядет камбусиков купить. В город». Самым ранящим было для нее то, что Марфуша Игнат понравился. Это было заметно. Несмотря на причитание горничной, в ее глазах горел знакомый огонек. Михаила Остаповича дочка тоже вот так же жениха ругала. С восхищением, мол, и болтлив тот, и цитатами из книг сыпать любит. На поверхности воды появилась голова кикиморы. «Разговор наш продолжим, ведающая?» «Не сейчас», — только и смогла вымолвить Маша. «Завтра». Кикимора побулькала и исчезла под водой, напоследок поглядев сочувственно. Иван Леонидович Левецкий сидел за столом и разбирал утреннюю почту. Пришло письмо из Петербурга с предупреждением об очередном закрытом собрании акционеров Афины. Иван не поедет. Пошлет доверенного, и пусть тот продаст акции, пока они в прибыли. Интуиция подсказывает, что предприятие достигло своего пика. Куда они собираются двигаться с таким отношением к работникам? Везде стачки гремят. Скоро и до Афины докатятся. Письмо от деда. Сообщает о скорейшем визите. И Любушку привезет. Вот и славно. У Ивана к деду серьезный разговор. Тот, конечно, разгневается. Уж больно хотелось старику, чтобы Иван женился на фрейлине Ягумской. Но сердцу ведь не прикажешь. Вошел Игнат, развел руками, состроив скорбную гримасу. Значит, записки от Марьи Петровны еще нет. Поехать самому без предупреждения. Заодно и объясниться. Маша, разумеется, будет зла, как в том разговоре с Любавой, когда дело коснулось ее отца. Ей идет, когда она злится. Глаза молниями сверкают, брови дугами выгибаются. Ох, и достанется Ивану за шалость. «И что у нас с мордой лица?» — иронично поинтересовался княжич у камердинера. «Опять от девок прилетела?» Игнат покачал головой, словно сам удивлялся. «Не поверите, Иван Леонидович, такая девица попалась. Скорая на расправу. А я ж ничего не сделал, я ж только чмокнуть в щечку хотел». «Прекращал бы ты, а?» «Так прекращу, ваше сиятельство. Как и женюсь, так сразу и прекращу». «А лицо не жалко? Думаешь, до свадьбы заживет, если его каждый день под лупасы подставлять?» Князь в открытую подтрунивал над слугой, но тот не обижался. Привык и сам любил смешное слово. «Или ты девок по силе кулака отбираешь?» «Есть немного. А зачем мне слабосильная жена? Я, может, ведуном стану. Буду тоже над нечистью хозяином. Бабка говорит, у меня это в крови». Иван рассмеялся и жестом отослал камердинера. А ведь он прав касательно крови. Крови Левецких. Кто-то из предков подзагулял. Может, и дед, когда вдовы ходил. Может, брат его. Тогда, получается, Любава княжьих кровей, а Игнат Ивану — кузен? Тот же цвет глаз, волос и родинка даже имеется. Только фигуры Игнат не в Левецких пошел. Коренастый, длиннорукий. Вошла Догва, кивнула. Иван подскочил, но нянюшка остановила его жестом. «Сиди, не отвлекайся». Однако княжич сам уже понимал, что внимание его на прочие дела никак не идет. Нужно собираться и ехать к Марии, к Машеньке. Заодно проверить, как там Водяной. Пришлось потрудиться, чтобы довести водного духа от старой пристани до Осинок. Хорошо, что слуга Осининых помог и не забоялся, а спокойно выполнил просьбу, после которой опасливые местные мужики наверняка разбежались бы кто куда. Всю дорогу тачку толкала Рим, отзываясь на предложение сменить его недовольным ворчанием. Иван же поливал Водяного из ведер и следил за окрестной нечистью. Догва в развалочку подошла к окну, обернулась. Увидев, что князь не занят, а с любовью глядит на нянюшку, заговорила. Видела я ночью сон, проснулась. Страшно было. Достала свои жбал, раскинула. Плохое чую. Монголка описала расклад фигурок из темного дерева, священных ижбал, которые когда-то привезла с собой. Руны, на них вырезанные, легли самым тревожащим образом. Складывался в них не то человек с черным сердцем и черными же магическими умениями, не то самая натуральная нежить. Не живое, мертвое, но как живое. Ивану пришлось признать. Дело плохо, если уж Догва завела разговор о тьме. И снова вспомнилось упоминание Оксашей-поперечницей яблонева дома. Так, оказывается, местные называли усадьбу Осининых. «Нет, нужно немедля ехать к Маше!» «Иван готов вытерпеть гнев Марии Петровны, он заслужил. Однако он должен найти причину всеобщего беспокойства». Повернув от пруда, Маша побрела вдоль забора. Хотелось изгнать из памяти все эти глупости, наивные мечты, еще не сформированные, но уже что-то пообещавшие. Любовь. Мечталась девица о любви, а получился конфуз. Деревенский парень обвел вокруг пальца городскую учительницу. Чего добивался? Известно чего. Долго запрягал просто. Не успел, бедолага. «Нет, не может этого быть», — бормотала Маша, начиная мучительно сомневаться, вспоминая лучистые, блещущие задором глаза Игната. «Он не мог. Будь он дамским угодником, воспользовался бы ситуацией. Мы так много времени провели наедине». Ее рассуждение прервал громкий оклик. За забором стояла Ульяна Денисовна Томилина. Одна, без дочери. В руках у женщины была огромная корзина, а в ней лукошки с ягодами, ежевикой, шиповником и калиной. Виднелся и кузовок с грибами. «Вы дома?» — радостно воскликнула Ульяна Денисовна. «Я за вами! Вы помните про наш уговор?» С утра Маша еще помнила, что в первый день сентября обещались в гости Томилиным. По этому поводу и записку в Удолье писать хотела. Но, увлекшись неприятными мыслями, напрочь позабыла. Пришлось солгать. «Да, да, конечно! А вы пешком? Из Банников?» «У меня вместо повозки ноги. Надежно и недорого», — пошутила вдова. «Нет, ну, право слово, это утомительно, 5 верст пешком», — заявила Маша. «Я у тетушки коляску попрошу, Марфуша нас отвезет». Но Марфуша занималась тестом к пирогам, а также следила за бульоном на плите. И Маша задумалась. Нужно было решить вопрос с коляской уже вчера, а она... Глупая она, вот что. Пора к уму-разуму возвращаться. Еще одну неделю она к отпуску добавит, так уж и быть. Договорится о прокорме водяного, узнает, что за зло оставило след в доме и как его вывести. Любаву попросит помочь, если что. Тетушка ей тоже не откажет. Сама упоминала, что в случае Машиного отъезда откроет в поместье пансион для девушек-сирот. Пансион — это хорошо. Маша, возможно, порекомендует тете коллег-преподавательниц. Но сама не останется. Слишком уж много впечатлений за несколько дней. Может, потом со временем приедет погостить и попреподавать, если пригодится. Маргарита Романовна упоминала о вписании племянницы в родовую книгу и дворянский реестр. Если первая тетушка и сама сделать может, то во втором деле требуется Машина присутствие. Дворянство еще никогда и никому не мешало. Уж как солидно будет выглядеть объявление в газете. Молодая особа дворянского сословия, учительница поперечных языков, объявляет о наборе учеников на период. Нет, Маша не за сословные различия в целом. Но когда еще общество от предрассудков избавится? А Маше жить нужно и работать. Ульяна Денисовна присела в беседке у пруда и принялась расспрашивать Машу о доме. Маша охотно отвечала. Отвлекает от дурных мыслей, и на том спасибо. Тут вдова заметила всплывшего по усы водяного, вскрикнула, прижав руки к груди. Но потом рассмеялась. «Ха-ха-ха! Но вы, Марья Петровна, и затейница! Так как вам удалось водного духа к себе заманить?» «Все благодаря Любаве», — принизив свою роль, пояснила Маша. «И ее внуку. Любава — знатная ведунья. Она Сашеньку от бронхита вылечила. Я так тогда испугалась. Думала, чахотка. Но оказалась простуда. Я, когда девочкой была, жила у тети. У нас в поместье тоже водяной в пруду имелся. Рыба ловилась». Ульяна Денисовна мечтательно прикрыла глаза. «Утки». Дядя охоту собирал. Тетушка гусей в пруду держала, на Рождество резала. Кикимы рассеяли по песку сладкий водяной лук. В выходные мы с ребятней выносили на берег пирог с капустой, а водяной кланялся так, с достоинством, и весь пирог съедал, квасом запивая. Жаль, что сейчас никто водяных в пруду не держит. Стесняются, что ли? Только Мария решилась прогуляться до банников через тихие версты, а там попросить у тетки экипаж, как у ворот знакомо загудел клаксон. «Марья Петровна! Маша!» — раздался голос Лизы Абрамцевой. «Я к вам с приглашением! Ульяна Денисовна, и вы здесь? Как удачно!» Узнав о планах приятельниц, Лиза предложила довести их до банников. Сказала, что она сама получает удовольствие от поездок на моторе, а иначе выгулять любимую монстру вроде как и негде. Скоро начнется распутиться, и прощайте автомобильные прогулки. До банников дамы доехали с ветерком. Маша наслаждалась рычанием мотора и постукиванием механизмов, не переставая дивиться чуду техники. В Великом моторы регистрировали неохотно, делая исключение лишь для особых служб. Считалось, что шум и грохот нарушают патриархальную тишину стольного града и покой его императорского величества. Остановившись на тихой улочке, заставленной убогими, потемневшими и покосившимися домишками, скорее даже лачугами, Лиза обернулась с переднего сиденья и сообщила. «Завтра непременно к нам Сергей привез спиритическую доску. Вот повеселимся. В Питере нынче ужасно модно вызывать духов. Но это не все. Только что я была у Левецких, и как вы думаете, кто согласился нанести нам визит? Сам княжич Иван Леонидович!» «Вы его видели?» — оживилась Томилина. «Говорили с ним, он вас принял?» «Княжич ужасно нелюдим». Говорила, принял. Да как он мог меня не принять? Лизонька нервно повела плечами в элегантной накидке. Он же вдольских кровей. Должен понимать, как важно в деревне дружить с соседями, особенно своего круга. К слову, князь воспитан и мил, и внешне хорош. «Как чудесно!» — улыбнулась Томилина, что наше немногочисленное общество пополнится сразу двумя знатными молодыми людьми. «А кто второй?» — удивленно поинтересовалась Лиза. «А вы не знали?» — простодушно осведомилась Ульяна Денисовна. Маша подумала, что другая дама стала бы нагнетать, подобно Лизе, чтобы придать известию важности. Но не Томилина. «Возгонцев Алексей вскоре приезжает в родовую усадьбу. Мне жрец в храме рассказал. Граф Алекс заранее заказал обряд очищения дома». «Возгонцев!» — странным задумчивым тоном повторила Лиза. «Надо же! Это ему сейчас лет 28?» 30. Мы ровесники. Я плохо помню их семью, но знаю точно, что мы с графом родились в один год». Обсудив сразу два важных известия, дамы расстались. Из ближайшего дома выскочила радостная Саша, и Мария ненадолго забыла о своих переживаниях.